Глава 16. «Надеюсь, ты не скажешь, что эту махину тоже надо выпотрошить?» — спросил стоявший рядом Стас. «Читаешь мои мысли», — сказал я, открывая глаза. «Обязательно надо вскрыть и заглянуть поглубже». «Только не это», — пробормотал парень себе под нос, тыкая мечом в броню. «Мы тут до вечера прокопаемся, эту броню просто так не возьмешь». «Отойди-ка», — сказал ему Матвей и начал рубить своим мечом броню на грудной клетке. Нескольких мощных ударов огромным мечом он прорубил брешь не меньше метра. Но это ведь только начало. Чтобы достать образцы всех интересующих меня органов и тканей, реально понадобится очень много времени. Успеет набежать столько всякой живности, что мы не отобьемся, как бы ни старались. «Ваня, а может, ну его?» — спросил Матвей, оценив результат своих действий и проверяя клинок на наличие зазубрин. «Вроде обычный танк. Бери то, что нужно, и идем дальше». «Я бы выдрал с него несколько пластин, чтобы прочный нагрудник сделать, наручи, поножи», — сказал Стас, наступив на монстра. «Вот и занимайся тогда», — сказал я. «А ты, Матвей, проруби дыру побольше, чтобы я до сердца добрался, а сам потом отламывай рог и вытаскивай глаза. Попробуем забрать максимум с этой тушки». «Будь сделано», — бросил Матвей и принялся расширять дыру в грудной клетке. Стас обошел тушу вокруг, выбирая подходящие по размерам и прочности пластины, и начал терзать плоть монстра охотничьим ножом. Матвей расширил мне доступ, посмотрел на мучение Стаса и достал свой нож, сделанный из черного рога красного медведя. «Давай махнемся на время. Глаза я им твоим отколупаю», — сказал Матвей. Стас с удивлением посмотрел на странный черный клинок, но согласился. Дело у него сразу пошло в разы быстрее. Матвей занялся добычей ресурсов, а я запустил руку в грудную клетку монстра. Сначала я думал, что он выглядит так же, как и его сородичи, встреченные мной ранее. Но подозрения начались с его странного поведения. Кровожадный танк никогда раньше не подкрадывался. Он или шел дальше по своим делам, или сразу с разбегу таранил своего врага, выставив рог вперед. При необходимости мог ударить скорпионьим хвостом. А в этот раз он именно подкрадывался, словно хищник добычи. Странно и очень нетипично. Используя навыки целительского сканирования, я понял, что ничего странного в его поведении нет. Просто по той причине, что это был нетипичный танк. Это вовсе не обычный монстр аномалии, а уже частично измененный с помощью магии, следы которой были довольно явственно обозначены практически во всех органах и системах. Все это мне сразу же подсвечивал нейроинтерфейс, дополняя ту картину, что я получал от своих целительских техник. Отсюда можно сделать некоторый промежуточный вывод. Кто-то, причем, скорее всего, не один, а в составе некой организации, занимается трансформацией монстров-аномалий для достижения каких-то своих целей, наиболее вероятно, корыстных. В гениального одиночку при таком размахе поверить очень сложно, слишком все масштабно, и за этим явно стоит далеко не один год осторожных исследований, которые, видимо, перешли к новой стадии развития. Только вот какую прибыль можно извлечь из кровожадного танка, кроме продажи добытых с него ресурсов? Можно, по идее, тушенку из мяса делать для магов или еще для кого. Но что-то мне подсказывает, что цели у них совсем другие. Конкретно этот кровожадный танк подкрадывался к нам, а не просто напал, упреждая нашу атаку, как это обычно бывает. Они готовят собственную армию из монстров? Очень странно все это. Куда они собираются их потом везти? На столицу? Бред полный, точно нет. Так, хватит ломать голову над тем, что сейчас решить невозможно. Друзья ожидали в сторонке, пока я занимаюсь добычей образцов тканей. Я добрался не только до сердца, сосудов и легких, но и до печени и желудка. Взял даже кусочек подкожной клетчатки и отколол небольшой фрагмент от бронепластины. В этот момент меня посетила пугающая мысль. А если этот монстр изменен человеком, не может ли он находиться сейчас под присмотром этого человека? Я резко выпрямился и осмотрелся по сторонам, сразу же активировал сканер нейроинтерфейса. Только на этот раз задача высматривать людей, а не монстров. На проекции картины местности рядом со мной высветились две красные точки. Это Матвей и Стас. Больше рядом никого не было. Я изменил масштаб, чтобы видеть дальше, и увидел еще одну удаляющуюся красную точку. Расстояние до объекта порядка 400 метров, и он удаляется, возможно, убегает. И, похоже, это я своими неосторожными действиями спугнул его. Что же поделать, не учили меня быть разведчиком. Не предполагалось такое в рамках обучения Демидовых. — Ваня, ты чего? — спросил вдруг обеспокоенный Матвей. — Все в порядке? На тебе лица нет. — Наверное, дом забыл, — буркнул я, понимая, что преследовать этого неведомого пастуха теперь бесполезно. — Ну а если серьезно? — нахмурился Матвей. Стас молчал, ожидая моего ответа. — Я почувствовал поблизости другого мага, — ответил я. — Они же не знают, как это бывает, значит, должно проскочить. Но он убежал и уже далеко. — Не понимаю я все эти ваши штучки, — покачал головой Стас. — Странно все это у вас происходит. Я вот только чувствую запах игольчатых волков, которые к нам подкрадываются. Я переключил режим сканирования. Стас оказался прав. На запах крови и потрохов с разных сторон к нам неторопливо подкрадывались десятка-полтора небольших красных точек, которые вполне могут соответствовать игольчатым волкам. А у парня неплохой нюх, истинный разведчик и следопыт, или прирожденный охотник. Я убрал свою добычу в рюкзак и поднял с земли протазан, сразу начиная посылать в навершие энергию молнии и целительства в равных пропорциях. Как показала моя личная практика, это наиболее эффективно. Мы встали спиной к спине и приготовились к атаке. С этим мы справимся легко. Меня только немного смущала одна белая точка недалеко от меня. Она не поменяла цвет и при переключении режимов, но рядом я никого не увидел. Я поднял глаза вверх в нужном направлении и увидел сидящего на ветке горностая. На душе отлегло. Это он. То есть получается, что он не монстр? А как же светящиеся глаза и понимание обращенной к нему речи? «Федя, кто ты?» Волки вышли из-под леска и неторопливым шагом приближались к нам. «Ну ты сам? Или тебе все-таки помочь?» — спросил Стас, ясное дело, что вопрос адресовал мне. «Можете отдохнуть», — ответил я и выпустил серию разрядов по волкам, подходившим с моей стороны. Упали они или нет, я даже не стал смотреть, будучи абсолютно уверенным в своих силах. Я сразу развернулся и выдал вереницу разрядов по монстрам с другой стороны. Так как нам здесь бояться нечего, то я решил немного поэкспериментировать, стараясь экономить энергию и бить точно в макушку. Надо же нарабатывать навыки, и лучше это делать в относительно контролируемых условиях. Все подопытные неизменно падали на землю и лежали неподвижно, чтобы их потом можно было добить. На следующих я попробовал еще уменьшить посылаемый разряд. На этот раз половина продолжала дрыгать лапами, упав на землю, и активно пыталась до нас добраться. «Что-то скучно становится», — усмехнулся Матвей. «Шиндарахнул налево, потом направо, а нам уже изрубить некого». «Можешь этих пока добить, чтобы не скучать», — сказал я, указав протазаном на парочку монстров, лапы которых еще дергались. «Наверное, нам стоит попробовать идти дальше», — сказал Стас, озираясь на волков поблизости. «Больше не было. Тебе здесь делать нечего. Ты вон и танк своими молниями уложил за два удара». «Я никуда не тороплюсь», — спокойно сказал я с каменным лицом. «Эти все неуместные и несвоевременные инициативы надо закончить здесь и сейчас. Если ты хочешь, ты можешь идти». «Ну чего так сразу?» — насупился Стас. «Нет так нет». «И больше не будем поднимать эту тему», — так же холодно сказал я. «Когда надо будет идти вглубь аномалии, я скажу». «Понял», — сказал Стас, сглатывая подкативший ком. По глазам я увидел, что он действительно все понял. Он должен знать, кто здесь главный и кто решает. Детские игры закончились. Это не тусовка во дворе, а серьезное мероприятие, во время которого он должен беспрекословно подчиняться. Вот и молодец. В принципе, я могу его понять. Он привык до этого в основном сам командовать. Но это время осталось позади, и мной командовать не надо. «Идем», — сказал я обоим, и мы двинулись дальше, ориентируясь на лесную опушку и стараясь от нее не отдаляться. Сканер нейроинтерфейса показал мне более крупную красную точку, которая неторопливо двигалась к нам навстречу. До нее оставалось около 200 метров. Я остановился и поднял руку, чтобы все замерли. «Впереди зверь, приготовьтесь», — произнес я шепотом. Мы продолжили медленно идти вперед. Горностай прыгал с ветки на ветку чуть впереди нас. Я начал беспокоиться, как бы он не выдал наше приближение. Потом подумал, что так даже лучше. Он отвлечет на себя внимание, мы спокойно подкрадемся ближе. «Жаль, что я не могу общаться с Федей телепатически. Сказал бы ему навести там больше шороху, чтобы он не заинтересовал монстра». Мы подошли к густым зарослям кустарника. «Если лезть через него, выдадим себе с потрохами и можем спугнуть или вызвать яркую агрессию. Я тронул Стаса за плечо и жестами объяснил, что ему надо забраться на дерево и оттуда начать обстрел твари, чтобы она сама ломанулась к нам через кусты, а мы устроим здесь засаду. Такой вариант, пожалуй, будет лучше. Стас сосредоточился и активировал полную невидимость, потом ловко забрался на ближайшее дерево, 6 метров над землей. Характерный звук игольника прозвучал через пару секунд, и 20 метров от нас раздался страшный рев. Я сразу узнал по звуку лешего, похоже, он довольно крупный. Могучий великан из-за попадания в него отравленной иглы лишь сильнее разозлился и пошел через кусты напролом в нашу сторону. Мы с Матвеем расступились, а когда леший вывалился из кустов рядом со мной, я сделал выпад вперед, достав острием шею, и послал в монстра изрядное количество смеси двух энергий. Свирепый рев оборвался в ту же секунду. Леший упал вперед плашмя. Все же именно работа двух энергий, когда она пробивает тело монстра, а вторая сразу начинает влиять на его организм, словно яд, оказывается самой эффективной в моем случае. «На всякий случай», — бросил Матвей и одним махом снес монстру голову. «С ума сойти», — пробормотал Стас, слезая с дерева. «Мочим леших, как котят. Когда я столкнулся с этой тварью во время зачистки за городом, думал, что он нас всех здесь сейчас порешит». До сих пор перед глазами стоит разорванный надвое дружбан. «Так ты же одолел его тогда, если я не ошибаюсь?» — спросил я, вскрывая черным клинком черепную коробку монстра. «Я помню теперь, какую часть мозга надо взять для ментального эликсира. Лишний на себе тащить не буду». «Ну да, я его тогда убил», — сказал Стас с некоторой брезгливостью, наблюдая за моими действиями. «Но это был больше жест отчаяния, состояние аффекта, как говорят». «Выйди он сейчас мне навстречу один на один, и все, поминай, как звали». Матвей подождал, когда я добуду из души зверя ценные ресурсы. Потом мы снова повернули его мордой вниз, и мой напарник приступил к выделению длинных мышц спины для стейков, то есть вырезки. «Слушай, друг», — обратился Стас к Матвею, — «а ты о чем-то кроме еды думать можешь?» «Могу», — усмехнулся Матвей, нарезая мясо крупными кусками и складывая в пакет. «Например, о том, как ее побольше запасти, чтобы надолго хватило». «Ну да, ну да», — ухмыльнулся Стас. Я включил сканер нейроинтерфейса, чтобы поискать новую добычу. В том месте, где мы оставили убитого кровожадного танка, уже наблюдалось скопление более мелких красных точек. Скорее всего, ничего крупного игольчатого волка там нет. «Ребята, дальше план такой», — начал я, когда все готовы были идти дальше. «Вернемся к бронированному кабану. Перебьем всех падальщиков и домой. На сегодня хватит». «Откуда ты знаешь, что туда уже набежали?» — спросил Стас, вроде как из любопытства. «А ты когда-либо видел, чтобы было по-другому?» — спросил я, вскинув брови, улыбаясь. «Ну да, ты прав». Удовлетворившись моим ответом, Стас кивнул, и мы отправились обратно. Я решил дать ребятам шанс проявить себя, а сам шел чуть сзади и в стороне, чтобы при необходимости выдать пачку разрядов молний. Они поняли меня правильно. Я встретился глазами с горностаем и махнул ему рукой, чтобы он двигался впереди нас. Сработало, словно он все понял. «Чуть отстань от меня», — сказал Матвей Стасу, когда мы подошли довольно близко. «Что это ты задумал?» — спросил Стас. «Увидишь», — коротко бросил Матвей и уверенно пошел вперед. А дальше был цирк с конями. Матвей вышел на поляну, где десяток волков и примерно столько же спруталисов терзали тушу танка в том месте, где был большой разрез. Выглядело это жутко. Хоть рана и была большая, но желающих набралось еще больше, и они буквально сбились в рычащий клубок, стараясь урвать кусок побольше. Матвей остановился 10 метров от пиршества и воткнул меч в землю, опершись о гарду. «Эй, мохнатая лесная шваль, десерт не интересует!» С молодецким задором крикнул парень, так и продолжая опираться на меч. Сначала поднялась одна перепачканная в крови морда, потом вторая, потом добрая половина любителей свежатинки заинтересовалась предложением и двинулась на Матвея. Я уже начал за него переживать. Ну зачем такое геройство? На всякий случай обошел сбоку и был готов в любой момент запустить молниями. За мгновение до того, как волки и лисы решили броситься на новую добычу, Матвей выставил ладони перед собой и напрягся. Я сразу догадался, что он задумал, и вовремя сдержал порыв ему помочь. Вокруг парня образовался небольшой невидимый купол. Прыгнувшие на него самые наглые, голодные спруталисы словно ударились о невидимую стену и откатились назад, жалобно поскуливая. Остальные остановились и хищно ощерились. «Что, не понравилось?» — громко спросил Матвей. «А вот так?» Парень резко выдернул меч из земли и сделал низкий выпад вперед, описывая белым клинком широкую дугу. Ему удалось дотянуться почти до половины собравшихся его атаковать монстров, и теперь это желание у них было отбито напрочь. Лишенные передних лап и части морды, они, дико завывая, повалились на землю. Один упал замертво. Еще пара взмахов меча, и нападать уже было некому. Зато активизировались остальные звери. Они резко переключились на новую цель, но нападать не спешили, а начали окружать Матвея, обходя со всех сторон и выискивая слабые места в защите. Откуда-то сверху начали прилетать отравленные иглы, выключая из слаженного процесса охоты одного зверя за другим. Матвей делал выпады, добивая подранков и стараясь дотянуться до других. Я сложил руки на груди и наблюдал. Мое вмешательство здесь вовсе не обязательно, без меня вполне справится. Один раз я все же дернулся, собираясь нанести удар молнии, когда один из самых смелых волков дотянулся до локтя Матвея, но его рука незамедлительно покрылась защитой, и зубы клацнули, словно по металлу, а зверь был проткнут мечом насквозь, потом отброшен. Красота, да и только. «Ну, как тебе?» — спросил у меня слегка запыхавшийся Матвей, добив последнего волка броском в него меча, наподобие копья. «Довольно-таки неплохо», — кивнул я, довольно улыбаясь. «Только вот дыхалки, смотрю, тебе не хватает. Надо начинать бегать по утрам». «Можно подумать, что ты бегаешь», — недовольно буркнул Матвей. «Что?» — удивленно протянул я. «Да понял, понял», — тут же потупился парень. «Ты прав, начну бегать, когда ты на работу пойдешь». «Я с тобой», — сказал Стас, слезая с дерева. «Давно собираюсь, да все никак». «Думаете, я вас одних оставлю, что ли?» — спросил я, улыбаясь. «Я тоже с вами». «Пусть, благодаря тому, что я целитель, я могу поддерживать свое тело в хорошем состоянии, но это не означает, что от тренировок вообще нет толку». «Отлично!» — воскликнул Матвей, перестал дуться и заулыбался. «Вот и договорились», — сказал я и направился к туше бронированного кабана. «Теперь мозги отсюда вытащим и домой». «Только не это», — тихо пробормотал Стас, но достал из ножен меч и направился к голове монстра. Общими усилиями мы расколотили крепкую черепную коробку кровожадного танка за несколько минут. В принципе, ничего удивительного, что у такого большого монстра мозг оказался непропорционально мал. Для его жизнедеятельности большего и не надо. Однако больше 3 килограмм к моей ноше добавилось. А хоть я и доверяю своим парням, но этот трофей должен нести сам лично и за него отвечать. Да и незаметно было, чтобы кто-то обиделся. Кристалл из глаз монстра я достал сразу, чтобы не нести лишнее. Скрывать от кого-то ценную добычу не имело смысла. Время нам вполне позволяло еще поохотиться, но мы уже набрали добычи столько, что больше тащить на себе станет проблемой. Поэтому мы в молчаливом согласии направились в сторону выхода из аномалии. Федя достаточно нарезвился в лесу, плотно перекусил, что я видел по его довольной и сытой мордочке, а теперь сидел у меня на плече и облизывался. По пути к большой тропе нам попадались в небольшом количестве игольчатые волки из Пруталисы, у которых было 2 пути — вовремя убежать или лишиться жизни. Чаще всего они почему-то предпочитали второе. Пройдя через северные ворота, я отправил ребят по домам, а сам пошел в сторону госпиталя, чтобы сразу передать Герасимову из рук в руки новые образцы из аномалии. Прохожие, так же, как и медсестры в госпитале, провожали удивленными и брезгливыми взглядами пакет, в котором я нес мозг бронированного танка. Герасимова я встретил в коридоре, зато не пришлось объясняться по поводу своей добычи с коллегами, особенно перед вечно недовольным Василием Анатольевичем. Шеф увидел содержимое моего пакета и настороженно посмотрел в глаза. «Это то, о чем я думаю?» — позаговорчески тихо спросил заведующий. «Думаю, да», — кивнул я. «Тогда идем сразу в лабораторию». Он подхватил пакет с мозгом, и мы быстрым шагом направились в сторону царства алхимии, которое сейчас на некоторое время станет королевством гистологии. Дверь в лабораторию Герасимов открыл резко и без стука. Сидевшие перед работающей установкой Евгений и Константин подпрыгнули от неожиданности, но благо ничего у них из рук не выпало, а то вышло бы неудобно. «А чего это вы так дергаетесь?» — ехидно поинтересовался Анатолий Федорович. «Опять веселящее зелье варите? «Что вы такое говорите, Анатолий Федорович?» — возмутилась Евгения, слегка покраснев. Потом увидела меня и едва заметно улыбнулась. «Таким безобразием я здесь не занимаюсь». «Дома варишь», — хмыкнул заведующий, как всегда, выдавая шутки, пребывая на своей волне. Мы все к этому настолько привыкли, что даже не обращали внимания. «Да ладно, расслабься уж, и пошутить нельзя. Так, Костя, ты на выход, здесь взрослые будут работать». Константин тут же вскочил со стула и пошел в сторону двери, поздоровавшись со мной по пути. Герасимов осторожно выложил мозг кровожадного танка на стальной лоток. «Итак, приступим», — потирая руки, сказал мой наставник и потянулся к мозгу, но тут же спохватился и достал из стола перчатки.